Глава первая. Безвыходность. Я снова проснулась от надсадного кашля за стенкой. Малодушно спрятала голову под подушку и зажмурилась. Пусть Ильян встает. Он достаточно взрослый для того, чтобы подать матери чашку теплой воды. И даже траву заварить сможет. Конечно, это не помогает, но на какое-то время успокоит больную. Поднялась, конечно, согрела воды, напоила, укутала в одеяло. Брат же спал крепко, как сурок. Он никогда не просыпался от таких мелочей. Каждый вечер мы с ним договаривались, что он ночью подаст матушке воды. Да так ни разу и не проснулся. Может показаться, что я плохая дочь, но это не так. Я очень люблю матушку, но страшно устала. Она болеет уже несколько месяцев, с того самого дня, как провалилась под лед на реке. Выбралась сама, даже не особо и испугалась, а потом слегла с лихорадкой. Мы с Ильяном перепугались тогда невероятно. 3 года назад умер отец, а теперь нам грозило потерять еще и маму. Денег на лекаря не было. Матушка, знатная вышивальщица, еще в городе ослабла глазами и не могла брать заказы, а больше ничего делать не умела. Хозяйство вела она из рук вон, стирать не могла, у нее сразу трескалась кожа на руках, едва ли не до кровоточащих язв. Готовила скверно, пересаливая и сжигая даже самые простые блюда. Грязь и пыль не замечала вовсе. Отец всегда посмеивался, что супружница его слишком нежна для этого мира, но не ругался. Когда успевал, готовил сам. А потом и я помогать совсем стала, тем более что без дела матушка никогда не сидела. К ней в Большеграде дамы в очередь выстраивались. Столь тонкой вышивки не умел делать никто. И платили за ее труд даже больше, чем каменщику. Когда же стало понятно, что работать мама больше не может, родители придумали переезжать в деревню. Дескать, там прокормиться легче. Юг же растет все, что в землю воткнут. А для каменщика и в деревне работа найдется. Нас с братом, разумеется, не спрашивали, хотя я и была против. Ладно, бес с ней со школы, учиться я никогда не любила. А вот уроки рисования я оплакивала горько. Мэтр, мой учитель, считал, что я талантлива и прочил мне славное будущее в Академии художников. Но кого в деревне волнуют кисти и краски? Рисовала я отныне только углем на белой стене. Вначале мы жили очень даже неплохо. Четвертинку дома в городе, одна большая комната и угол в общей кухне продали. В деревне купили уже целый, да еще и с огородом и с полями вокруг. Здесь были 3 комнаты, печь и летняя кухня на улице, можно даже хлеб самим печь. Прекрасные виды на лес и реку несколько утешили мою тоску. А еще можно было сколько угодно сидеть в траве или на крыльце с блокнотом и грифелями, и никаких уроков. Матушка в деревне расцвела, снова заулыбалась, много гуляла, выращивала цветы. Отец, как и прежде, строил дома и учился класть печи. Братец целыми днями носился босиком с деревенскими мальчишками. И, конечно, мы собирались за стол каждый вечер, много смеялись, рассказывали друг другу о своих успехах. Отец меня очень любил и много баловал. А я и радовалась тому, что не хожу с ведрами к колодцу, да не приду шерсть по вечерам, как все местные девки. Лучше пругал, как потом оказалось. В один ужасный день отец упал с крыши, которую латал, и больше не поднялся. А мы осиротели. Без доброго и всегда веселого мужа матушка просто потерялась. Она больше не улыбалась, хоть и не плакала при нас с братом. Просто погасла. Но самое ужасное — у нас кончились деньги. Ильяну было всего 9, работать он, разумеется, не мог. Мне 16. Вернуться бы в город, там бы нашлась для меня работа, хоть прачкой, хоть подавальщицей в трактире. А еще в городе можно было найти достойного жениха. Здесь же, в деревне, я была все еще чужачкой, причем далеко не раскрасавицей. Слишком тощая, слишком рыжая, да еще вся в конопушках. Стирать на речке я не желала, а кто б желал. Пирогов не пекла, не умела. Пряжу до вязания отродясь в руках не держала. Огород у нас зарос бурьяном. Ни искры магии во мне комиссия не нашла. Сначала я расстроилась. Без отца все пошло кувырком. В избе больше не звучал смех. Начала рушиться крыша. Осело крыльцо, упал по весне забор. Оплатить плотникам нам было нечем. Сначала хотела брать порося, договорилась даже с соседкой, да струсила. Как представила, что его потом резать придется. Уж лучше я без мяса проживу. С огородом у меня тоже не сложилось. Копать могла, семена в землю бросить. Невелика трудность. Полоть да воду таскать я заставляла браться. Но одно лето выдалось дождливым, а другое — засушливым. Деревенские-то знали, что с этим делать, а я вот погубила весь урожай. Только репу собрала, зелень да немного яблок. Капуста так и не завязалась в кочаны. Морковь выросла тонкой и кривая, что крысиные хвосты. На третий год, впрочем, я совладала с парой грядок и даже собрала кое-какие корнеплоды, чем гордилась неимоверно. Я изо всех сил старалась не унывать, хватаясь за любую работу. Нянчилась с детками, писала письма и кляузы под диктовку неграмотных деревенских. Пыталась даже учить ребятню читать и писать, но была зато бита полотенцем по спине. Нечего детей дурному учить, незачем тут вашей грамотности. Коз вот не научилась доить, да коров побаивалась. Но тут уж себя оправдать мне было нечем. Трусиха, как есть трусиха. И вроде бы мы выпрямились, расправили согнутые общим горем плечи, но слегла мать. Деревенская повитуха и травница бабка Марьяна шептала над ней заговоры и жгла травы, отгоняя злых духов. Я с тоской говорила брату, что нужно ехать в город за нормальным целителем, но посылать мальчишку в такую дорогу страшно, а сама я мать оставить опасалась. А вдруг она умрет, пока меня нет, и я даже не попрощаюсь? Обошлось. По весне, когда мать уже начала немного вставать, но все еще была очень слаба, чудом я добыла кисти и краски. Мои давно закончились. А дядька Прокоп красил забор. Увидев его несчастное лицо, я встрепенулась и отобрала у бедняги кисть, и к вечеру забор был расписан диковинными цветами и птицами. За свою работу я получила несколько банок с краской, две кисти и жареного гуся. А потом пришел дедушка Ждан просить, чтобы на его заборе дикие звери были нарисованы. А тетка Марфа восхотела увековечить кошек своих любимых. И она же бросила небрежно: «Была б ты, Марушка, парнем, самый путь тебе на завод Долохова. Но баб туда не берут». Она бросила и забыла. А я вот запомнила. И долго эту мысль в голове вертела и так, и этак. Казимир Долохов был на весь юг известен. Самый богатый человек, не считая, конечно, нашего князя. Но ежели князь родовит и знатен, то Долохов из наших, из простых. Собственный путь он начал еще мальчишкой в гончарной мастерской, а потом открыл собственную лавку. Теперь, спустя 20 лет, он владел двумя заводами — фарфоровым и стекольным. Стекольный открыл близ Буйска, куда не так уж давно переманил всю гильдию стекольщиков. А фарфоровый тут, рядом, за полем да за лесом. Если шагом идти, за 2 часа дойти можно. Разумеется, с глиной работать я не умела. А вот рисунок на тарелке и чашке наносить смогла бы. Талант художественный у меня от матушки, только я с иголкой не справлялась, а кисть — инструмент мне по руке. И теперь по ночам я мечтала, как приду к Долохову, как покажу свои умения, так он меня сразу на работу возьмет и много денег даст. Я тут же отправлю Ильяна в город за лучшим целителем, матушка поправится, и заживем мы дальше привольно и сладко. Что будет дальше, я пока не знала, но уверена, справимся. Мечтам моим сбыться не суждено было. Когда я заявилась на завод, меня даже в ворота не хотели пускать. Женщин, говорят, не берем на работу, тем более молодых и красивых. Такие юные барышни должны дома сидеть за спиной у мужа, а не портить руки, глаза и спины среди мужиков. Упрямство мне не занимать. Я скандалила и ругалась так, словно передо мной был не старичок-сторож, а тетка Марфа, могучей грудью защищавшая своих 11 кошек. Добилась таки своего. Сторож, ворча и плюясь, сходил за управляющим. Управляющий сказал все то же самое, только у него была еще палка, и я не показалась ему красивой. Ударить меня он, конечно, не смог, я юркая, но наговорил всякого от души, а душа у него широкая. В общем, домой я возвращалась в слезах, планируя отомстить, только не придумала, как. А там все как обычно, мать бледная и чахлая, едва стоящая на ногах. Братец, кое-как рубящий дрова. Полосатая кошка тетки Марфы, выложившая у нас на крыльце несколько придушенных мышей, терпеливо ожидавшая награды. Крапива под окнами и мелкие зеленые яблоки на старой яблоне. Матушка кашляет, кошка мурлычет, брат прячет от меня забинтованный палец. И я утираю слезы и вру, что просто гуляла. Думала ягод в лесочке набрать, да не нашла ничего, знать слепая совсем. Осеклась, взглянув испуганно на мать. Но та, кажется, меня и не слушала. Ночью долго не могла от волнения уснуть, морочилась, а едва глаза прикрыла, как зашлась в кашле мать. Некоторое время я прислушивалась, не проснется ли брат. Не проснулся. И я, кряхтя, как столетняя бабка, поднялась и прошлепала босыми ногами на кухню, не зажигая свеч, кинув в подкопченный чайник щепоть корню солодки, сушеные листья малины и липу в цвет. Поставила на крошечную горелку, вскипятила лечебный отвар, налила в большую щербатую чашку тот самый долоховский фарфор, привезенный еще из города, и понесла матушке. Она уже не кашляла, хрипела, держась за грудь. Я не на шутку перепугалась. Увидев ее белое лицо и вытаращенные глаза, подхватила за плечи, усадила, растерла грудь и ледяные руки, напоила горячим. Нет, так дальше жить нельзя. Сколько еще ночей она сможет пережить? Нужен целитель, да побыстрее, а значит, деньги и немалые. Я гладила по поседевшим волосам заснувшую мать, кусала губы и хмурилась. Не берете на работу женщин, господин Долохов. Значит, возьмете мальчика. Детей на работу берут с 14, братцу 12. Он уже ростом выше меня. Надену его одежду, косу под картуз спрячу. Рисовал бы он, как я бы его пинками на завод погнала. Но он художественными талантами не блещет, поэтому будет за матушкой присматривать, а я — деньги зарабатывать.